Часть пятая. Путешествие грешников. Вера в мечты – удел людей. Эфелианы не люди. Помни это и сделай свой выбор. Голос мертвых. Номер 46. Поиски. Территория «Кампус». Кабинет Дона. Собрание назначили на завтрашний день. И до этого момента Дон продолжал выполнять свои обыденные обязанности. Он сидел за своим огромным столом и изучал рабочие бумаги, погрузившись в думы о последних событиях. У него уже возникали догадки об отсутствии душ эфелианов неизвестной войны в хранилище. Но это была лишь одна из теорий, тем более маловероятная. А после подтверждения от жнецов, все подозрения касаемо сражения и пропажи эфелианов пали на высший совет. Все, что касалось высшей власти, окрашивалось кровью, потому Дон поддался тягостной печали от мысли, что самые страшные опасения все-таки сбылись. В дверь постучали. «Войдите!» В комнату зашел доносчик. На голубой форме была нашивка в виде черной стрелы. Это был дежурный на посту смотровой башни. «Создатель, новости с окраин». Его голос слегка дрожал, а взгляд выражал опасения относительно того, о чем он собирался рассказать. «Поисковая группа нашла элементалия огня?» «Нет, сэр, еще нет», — запинаясь, ответил дежурный и, немного помедлив, произнес. «Агентские поля. Дон, они снова горят». Поля были сожжены 20 лет назад. На выжженной земле не осталось ничего, что можно было поджечь. Дон сразу понял. Пламя было создано не природой, а живым элементалием. Факт возгорания говорил об одном. Мертвые получили полный контроль над сосудом. «Ночнорожденный информатор подполья Кайл покинул черту города с древним эфелианом клана Норден», — продолжил служитель. «Предположительно, они отправились за Эллен». Дон какое-то время осмысливал сказанное смотрителем. Наконец, выйдя из раздумий, он решительно произнес. «Собирай группу из боевого отделения. В группе должно быть как минимум 8 эфелианов воды, ночнорожденный телепат и чуткий барьер-сенсор. В путь отправится глава следопытов. После этого свяжитесь с Кайлом. Он должен присоединиться к группе». Старец понизил тон. «Это прямой приказ для информатора. Вернуть эфелиана огня в кампус. Живой». «Есть!» Доносчик покинул кабинет, но тишина и одиночество старца длились недолго. За порогом послышались чьи-то шаги. «Святые земли! Кто там еще?» В дверь громко постучали. Дону была известна эта манера стука. За дверью ждал Мартин. «Войди!» Сенсор распахнул дверь, но не зашел в кабинет. Остался стоять на пороге. Мартин выглядел измученно. Он снова похудел, и стройное мужское тело стало похоже на скелет. Дон первый обратился к нему обыденным вопросом. «Как проходят твои тренировки?» «Я выполнил все задания», — еле слышно произнес Мартин, рассматривая свои белые туфли. «Последние этапы дались тяжело?» «Нет, вовсе нет». Тонкие губы вздрогнули. «Просто...» «Просто ты не хочешь признать, что последний этап все-таки был тяжелый?» «Нет!» — вскрикнул Мартин. «Тогда зачем ты пришел?» «Почему вы отправили главу следопытов на захват эфелиана огня? Я просканировал доносчика, который только что покинул кабинет. Вы же знаете, как сложно обуздать огонь. А там сейчас, вероятно, уже стены огня. Я уже касался огня мертвых. Вы должны отправить меня». «Я послал следопыта не для поглощения пламени, а для связи. Он хорошо чувствует на большом расстоянии. Из всех барьерских тестов чувствительность на дальних расстояниях ты сдал хуже всего». Мартин испытал едкое чувство стыда и скуксился, а Дон потер бороду. Он не рассчитывал, что Эллен увидит в Мартине своего спасителя, а Мартин, в свою очередь, будет как раз его изображать. Сам придет к Эфелиану домой и останется на ночь. В кампусе не было запрета на межвидовое спаривание. Однако Дон не ожидал, что Мартин изъявит подобное желание по отношению к потомку огня. «Хочешь еще что-нибудь мне сказать?» «Вы помните суд над жнецом Зелвена? Он сказал, что пропавшие неизвестной войны еще живы». «Да, но собрание со жнецами назначено только на завтра». Светлый жнец на слова Сейджа заявила, что пропавшие чем-то заражены. Дон не продемонстрировал хотя бы намека на удивление. И Мартин с опаской в голосе продолжил. «Так вот, про заражение — это правда. Я узнал это своими методами». «И что же заразило пропавших?» «Эф...» — Мартин запнулся. «Эфелианская ярость!» Дон окинул сенсоры уже более настороженным взглядом. До этого момента он расплывался в догадках, но предположение преемника показалось ему весомым. Однако это все равно оставалось предположением. «Что ты хочешь услышать от меня в ответ?» «У меня есть просьба, наставник!» Мартин громко сглотнул. «Скоро, если Эллен вернется с полей в кампус, будет суд над Эфелианом огня, а после нас ждет поход за пределы в открытый мир. Это я тоже узнал своим методом. Когда вы отправитесь в открытый мир, помогите Эллен получить камень ярости. Это не моя воля. Это воля...» Он собирался коснуться своего лба, чтобы раскрыть тайну метки, на что Дон поднял руку и показал сенсору свою сморщенную ладонь, остановив от необдуманного решения. «Я не должен этого видеть», — невозмутимо произнес старец. «Про ее волю ты также не должен кому-либо говорить». Мартин обомлел от того, что Дон не позволил ему рассказать об истине. «Но почему?» — дрожащим голосом спросил он, округлив глаза. «Почему вы не даете показать ее вам?» «Ты уже услышал ответ. Я не должен этого видеть». «Почему вы оставляете меня одного с бездной?» Чуть ли не в отчаянии закричал Мартин, раскинув руки по сторонам, но тут же образумился. «Извините, наставник». Сенсора переполняло негодование, как бы он ни старался скрыть его. Ему казалось, что единственный близкий Эфелиан бросил его одного в пропасть на растерзание вселенского существа. Дон спрятал изможденный взгляд за морщинистыми веками и произнес. «Я не знаю, что за поход в открытый мир нас ожидает. Я не знаю, почему ты хочешь, чтобы Эфелиан огня получила асцентрит». И грозно добавил. «Я не должен этого знать». «Но почему?» «Потому что знать волю истины — ноша провидца». Ответ Дона будто обрубил натянутый канат. Тяжелейшего взгляда было достаточно, чтобы Мартин осознал, что наставник бросил его на произвол судьбы, оставил одного бороться с противником, который пожирал сознание и пускал в глаза дурман. Мартин совершил скудный поклон. Волосы упали с плеч и прикрыли лицо. Но Дон заметил это. Гнев. Чистый и яркий. Сенсора переполнял гнев из-за того, что старец отказался разделить с ним ношу истины. Мартин притворил за собой дверь, но продолжил стоять за ней. И Дон буквально услышал, как хрустнули его сжатые кулаки. Когда сенсор наконец отдалился от кабинета, Дону удалось управиться с рапортом менее чем за час и направить его в штабы.